Глава 34. Я приобретаю союзников. Настоящее имя боцмана звучало примерно как Хасагао-Хохал. Означало оно что-то вроде «могучий, способный разрывать пополам гигантский подводный десятиног». И у него были две команды. Большая, она осталась где-то на побережье, и малая, в которую входили четверо похожих на боцмана, как младшие братья, десятиногов. Мы соединились с ними, когда перебрались через реку. Мои зверушки произвели на десятиногов сильное впечатление. Ласточка даже удостоилась почтительного преклонения ниц. Дав подчиненным как следует проникнуться торжественностью момента, атаман снисходительно пояснил, что ласточка не махаим. Превращаться не умеет, зато порвет любого махаим, как сокол медузу. А вот этот большой, неизвестный зверь еще круче, потому что одним ударом лапы валит с ног ящера, а от оборотня и вовсе оставляет кучку съедобного фарша. Но самый страшный в нашей компании не он, а вот этот коренастый двуногий, потому что, во-первых, он способен наводить ужас даже лучше, чем махаим, а во-вторых, он главный. А поскольку этот крепыш и боцман добрые приятели, так что теперь все сокровища махаим, считай, у них в кармане, вернее в мешках. Затем мы всей дружной компанией отправились в поселок идолов. Там десятиноги занялись грабежом, а я научными изысканиями. Внутри жилищ кумиров было, мягко говоря, неуютно. Изначальная суть махаим, то, что я воспринимал как тьму и холод, чувствовалось внутри чудовищных сооружений более чем отчетливо. Мои зверушки заходить внутрь отказались, я и не настаивал. Внутрь идолов входили только мы с боцманом. Последнему в идолищах тоже было очень кисло, но ему приходилось держать лицо перед подчиненными. Однако он был вознагражден. В первом же домике обнаружился целый мешок денежек. 3 кг. Также там имелась здоровенная связка железных изделий, ножи, какие-то крючья, несколько топоров. Боцман ими не заинтересовался. Надо полагать потому, что они мало напоминали блестящие денежные чешуйки. Темный, грубо обработанный металл, тронутый ржавчиной. Кроме того, что мы нашли с полдюжины камуфляжных плащей, к которым боцман поначалу даже не рискнул притронуться, но я его убедил, что если внутри одежки нет махаим, то она совершенно безвредна. В дальнем углу идола имелось нечто вроде приделанной к стене деревянной бараны. На одном из зубьев ее висела небольшая бронзовая ложка с острым краем, а на остальных красовались черепа. 9 штук. Это были черепа оборотней в физиологическом, а не имущественном смысле, и были они очень разными. Если бы я не знал, что эти твари могут превращаться, то решил бы, что останки принадлежат нескольким видам живых существ. Черепа были довольно старые, и в основании каждого имелось довольно большое отверстие, явно искусственно расширенное. Заглянув внутрь одной из черепушек, я обнаружил на внутренней поверхности неглубокие царапины. Машинально я снял с бараны ложку и просунул ее в отверстие. Пожалуй, если бы мне потребовалось выскрести из такой вот черепушки мозги, то эта ложка пришлась бы в самый раз. Я повертел череп в руках, надеясь на то, что интуиция подскажет мне еще что-нибудь, но тщетно. Мое глубинное «я» свернулось клубочком и демонстрировала острое нежелание соприкасаться с эдакой дрянью. Более того, оно непрозрачно намекало, что лучше бы мне вообще отсюда убраться. В другом идолище обитали черные слуги махаим. Тут тоже было довольно скверно, зато имущество несравненно больше. 30 кг разнообразного бронзового оружия и посуды, изысканная одежда и украшения с камушками, которые в любом цивилизованном мире стоили бы изрядных денег. Кстати, значительная часть украшений, браслетов, ожерелья и прочего, были выкованы из самого настоящего золота. Пока десятиноги с радостными воплями осваивали сокровища, я обошел еще несколько идолищ, но ничего полезного в плане материальной культуры не обнаружил. Никаких артефактов или иных загадочных приспособлений, кроме уже известных мне черепов и ложки, обнаружить не удалось. Зато в последнем идоле я отыскал вещь поистине бесценную. Легкую шашку в кожаных ножнах. Эфес шашки украшал темляк из разноцветных ленточек. Шашка была в масляной смазке, и потому ржавчина ее не тронула. На основании клинка с одной стороны по-русски, с другой по-китайски, было вытравлено величайшему из пророков Шудаму с любовью и преданностью от кузнечной артели Игоря Пунченко. «Ну что ж, надеюсь, что ты жив, кузнец Игорь. Твои руки могут быть очень кстати». А пока очень кстати то, что на ножнах имелся небольшой кармашек с бруском для правки клинка. Что-то мне подсказывало, точить шашку мне придется не раз. Я прицепил оружие к поясу из львиного хвоста и почувствовал себя настоящим богатырем, которому не то что какие-то махаим, сам черт не страшен. Так мы и заявились в поселок. Впереди я с шашкой на поясе, сумкой полной денежной чешуи, в форменном плаще махаим на плечах. За мной, почетным эскортом, боцман с братвой, увешанной награбленным так, что еле ноги передвигали. Это было не все добро. Большую часть мы схоронили в джунглях. Мужичок-таможенник, едва нас увидев, дал деру. «Должок за ним», — пояснил боцман с плотоядной ухмылкой. «Догнать?» – предложил один из десятиногов. «Да ну его!» – шевельнул могучим плечом атаман. «День сегодня и так хороший». На меня косились, не очень благожелательно, но явной враждебности не проявляли. Зато боцмана в поселке знал чуть ли не каждый. Встречные и поперечные меня подчеркнуто не замечали, а вот его приветствовали, одни подобострастно, другие вполне дружески. «Надо бы покушать», — предложил боцман. «Где предпочитаешь?» «На твой выбор», — ответил я, и мы жизнерадостно влились в просторный двор в самом центре поселка. Домик во дворе тоже был немаленький. По здешним масштабам настоящие хоромы. Нас, вернее, десятиногов, меня по-прежнему сторонились. Сразу окружила толпа местных обитателей, вернее, обитательниц. Десятиноги покидали поклажу и принялись радостно тискать девок, а мы с боцманом проследовали в хижину, где нас встретил костлявый дедок лет 70 в обрамлении мордастых бородатых домочадцев. Сыновей и внуков, надо полагать. «А-а-а!» – ехидно проскрипел дедок. «Могучий Гау пожаловал, подарочки привез». «Успеется». Боцман протянул дедку лапищи, и тот их торжественно пожал. Аналогичный ритуал был проведен еще с двумя бородачами, остальных боцман проигнорировал. «Этот старый крокодил – мой некровный дед», – сообщил он мне. «Зовут его Тугой Мешок, потому что жаден хуже меня, но стряпня у него в доме неплохая, и внучки шустрые, я уже 7 обрюхатил». Теперь, небось, новые подросли. «Подросли, подросли», – заверил некровный дед и уставился на меня. «А ты, чужой, как зовешься?» «Ты, дед, слова выбирай», – прежде чем я успел что-то сказать, заявил боцман. «Это старший мой, а зовут его господин ужаса». «Ишь ты, не сказал бы, что дед особо испугался». «Этих, что ли, прислужник?» Дед мотнул головой в сторону реки. Вернее, туда, где украшал пейзаж опустошенный городок Махаим. «Тот-то одежка на тебе». Я жестом остановил боцмана, намеревавшегося пояснить, кто чей прислужник. «Мне лишней славы не надо. Всему свое время». Говорков появился, когда пир, вернее, попойка, была в самом разгаре. Присел со мной рядом, на него не обратили внимания. Народу во дворе было уже человек 50, полпоселка собралось. Сообщил, что все благополучно. Девушек он пристроил в дом к своему бывшему хозяину. Пояснил, тот человек честный и рабовладельцем себя проявил вполне гуманным. Кроме того, у него имелись неплохие связи, родственные, со странствующими торговцами, так что в случае чего женщин могли доставить куда понадобится. За вознаграждение, естественно. «Судя по твоей беспечности, с Махаим ты разобрался», — предположил Говорков. «Угадал». Я сунул учителю в руку завернутую в листья порцию местного шашлыка. «Угощайся». «С удовольствием». «А можно вопрос? Как ты-то здесь оказался?» «Да вот тот громила привел». Я кивнул в сторону боцмана. «Знаешь его?» Говорков мотнул головой. «Вот его знаю». Он показал на некровного дедушку, который, восседая на чем-то вроде табурета, дирижировал пиршеством. «Богач местный. Очень авторитетная персона. Очень». Видел даже разок на рынке, как он с Махаим разговаривал, вполне уверенно, а вот мой бабай о нем с опаской. Я с полунамеков могу предположить, что прошлое у старика на разбойниче, но мясо отменное, признал Говорков, работая челюстями. Умеют здесь пользоваться маринадом, еще бы вина хорошего или пива. Забудь, посоветовал я, здешние земледелия не знают. «Мы знали», – вздохнул бывший учитель. «Только-только подходящие культуры подобрали, еще годика два, и был бы у нас злак не хуже ржи. Эх, сейчас бы хлебушка черного кусочек!» Печальные мечты, однако, не мешали Михаилу Михайловичу употреблять и мясо, и охайную пальмовую брашку. «Я с девушками нашими поговорил», – сказал он погодя, – «о жизни их у Махаим». «И?» «Да ничего. При Махаим они с самого дня нападения. Почему именно они? Неведомо. Но первоначально было их 9. Куда девались остальные? Неведомо». «Полагаю, их скушали», — мрачно заметил я. «Видел останки». «Не факт», — возразил Миша. «Девушки говорят, одну из мамочек увезли куда-то на ящере». «Обед с доставкой на дом?» Говорков пожал плечами, они вообще мало что видели. Держали их в заперти, кормили хорошо. Время от времени их пользовали черные. Детки у них у всех, как ты успел, наверное, заметить, смугленькие. «Да я, честно говоря, и внимания не обратил. А что Махаим? Не интересовались ими в этом плане?» «Абсолютно. Маша вроде разок видела, как они трахаются между собой». «Гомики, что ли?» «Единственный досконально исследованный мною оборотень был скорее мужского пола, чем женского, остальные вроде тоже». «Может быть. А может, они просто играли, а может, они гермафродиты. Пол ведь легче сменить, чем из человека в зверя превратиться». «Не знаю. Не пробовал, но идея любопытная». Бесцеремонно отпихнув Мишу, ко мне подсел боцман. «Полегче», – предупредил я, – «это мой брат». «Понял. Слышь, старший, давай возьмем у деда пару повозок с упряжными. Добычу сложить». «Давай», – согласился я. «Не против, если я ему немного железа дам. Можно бы за так взять, но нехорошо выйдет. Он ведь мне не чужой». «Дай, конечно. Вообще поступай, как считаешь правильным». «Ага», – боцман явно обрадовался. Я потянулся к мешочку отсыпать чешуек. Но боцман, не дожидаясь, отбыл. «Зачем?» – спрашивал. «Деньги у него есть», – пояснил более ориентирующийся в местных взаимоотношениях Говорков. «Но, насколько я понимаю, старший распоряжается всеми средствами, в том числе и личными». «Неплохой вариант», – подумал я, – «для старшего». «Какие дальнейшие планы, Володя?» «Будем собирать наших. Если получится, взбунтуем аборигенов против Махаим. Но сначала поедим и как следует выспимся. Что-то я подустал сегодня, тяжелый был день».